Рассказ советского космонавта, номер... Впрочем, номер по секретным соображениям объявлять не будем. В тот день выпив с Зямкой по банке, я в гуме сгорел за карман. Вдруг вижу, везут на Лубянку. А там генерал, капитан, мне говорит, мол, так, ты вижу, парень не дурак, а если хочешь сам помочь своей судьбе, забудем старый меж нас, народ и партии сейчас, они оказывают доверие тебе. Они нуждаются в доверии к тебе. В натуре, что ли? А он мне в натуре. И вынул партийный билет. Стоит, мол, корабль в Байконуре. А в космос желающих нет, за нашу родину кричу, я хоть на бочке полечу. Он перегрузки, мол, а я ему плевать. Я ж политуру пил досель, кажи мне новую модель, да расскажи, какие кнопки нажимать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, да расскажи, какие кнопки нажимать. Ну вот и меня вертят и крутят, врачи привязав к колесу. И пусть мне щекотно и мутить, я все за отчизну снесу. Анализ пальца из зада, и на макушке провода, и даже то, что скажет туркам Зямка Пень. Мол, был всегда его дублер, а тут подкурился козел, а мы вместе выпивали в этот день. А мы вместе выпивали в этот день. Ну вот, микрофон в гермошлеме, я с главным кончаю базар. Из дырок на третьей ступени попер то ли дым, то ли пар, ведь только сейчас не чую ног, взлетал, а тут седьмой виток, и поздравляю школы, ясли и суды. Я отвечаю скромно так, мол, самочувствие ништяк, какие камеры, вожу тут из сады. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и какие камеры, вожу тут из сады. Теперь я не кореш для Зямки, пусть лазит в карманах один, а мне ж ведь теперь по загранкам. Почетный, небось, гражданин, да наплевать, переживу, теперь и я свою урву, я с орденами прошвырнусь по двору, и прям в чайку ворот, а райка подлая умрет, увидев порфель мой из кожи кенгуру. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, увидев порфель мой из кожи кенгуру. Все ниже, корабль мой ниже, в кабинке весьма прикорнул, промчался за дами Парижа. И вот он, родной Байконур, тут завибрировал лосталь, я нажимаю на педаль, вхожу в вираж, сразу сбрасываю газ. Скафа надел, врубаю свет, молю центральный комитет, чтобы эта мягкая посадка удалась. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, чтобы эта мягкая посадка удалась. Хронометр считает минуты, несусь стремительно вниз. Надулись, гляжу, парашюты, и вдруг их умать порвались, и разбежалась подо мной толпа, оркестр духовой, я в круглой форчике, то небо, то земля. И я уже готовлюсь в рай, но тут втыкаюсь в сарай, по серп и молот на обшив корабля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, по серп и молот на обшив корабля. И сразу квадрат катастрофы, кругом отцепляют менты, а мне уже с ложечки кофе и вяжут на раны бинты. Тут задом подали мотор мотоциклетный искур, а мой колган трещит, ну просто-таки беда. А по бокам народ рекой, машу им гипсовой рукой, я от народа не скрывался никогда. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, я от народа не скрывался никогда. Вот пру по артерии в Кремль, где люстры по тысяче свеч, чтоб семь по московскому времени толкнуть телезрителям речки, даю к балочку я взгляд. Ну слышу, батюшки, палят, шофер, однако, а я башкой, ну хоть ори. Телохранитель спас оттуда, знакомый шнобель прометнул, гляжу не в хипиш, вяжут Зямку тихари. Лям-лям-лям-лям-лям-лям-лям-лям-лям-лям-лям. Гляжу не в хипиш, вяжут Зямку тихари. А где ж вы, пшеничные сайки? Опять мне корячится срок. Я выбежал к Зямке из чайки и втер тихарю промеж рог, кричу, нет мочь среди сук, кричу, прости меня, мой друг, и он простил меня, как может вор-вору. Она спокойнее воровать, чем с космодрома стартовать, пускай не ловит мне на порфель кенгуру, пусть она бегает по воле кенгуру. Лохматый такая кенгуру, по Африке в Сахаре кенгуру.